Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В настоящей серии о историчности Иисуса Христа я продолжу рассказ из биографии выдающегося христианского апологетика Иустина Мученика. О Иустине Мученике ученый Шафт говорит так. Иустин был первым среди так называемых отцов церкви, о котором можно сказать, что он был ученым теологом и христианским мыслителем. Еще до своего уверования он основательно изучил классическую и философскую греческую культуру, превращая свои познания в послушную слугу для защиты своей веры. Его невозможно назвать гением или ученым в полном значении этого слова. Но он обладал достаточными талантами и исключительной памятью. Свои дарования он употреблял эффективно. Иустин жил в такое время, когда открытое исповедание христианской веры считалось, согласно римским законам, преступлением. Чтобы обвинить христиан, римские власти сознательно извращали букву и дух ними же установленные законы, придавая нужную для них интерпеляцию этих законов так, как они этого хотели, которые были созданы римскими властями против тайных политических организаций и религий, которые были враждебно настроены и фактически действовали против римских властей. Христиане не принадлежали к такому разряду организаций или религий. Христиане не были политической, но религиозной группой. Они открыто проповедовали умершего и воскресшего Спасителя на городских площадях и улицах. Лишь лютые римские преследования загнали их в катакомбы, из которых они и пережили Римскую империю. А это произошло не по вине христиан, но по вине римских властей. Нас интересует вопрос, были ли христиане действительно врагами Римской империи? И с уверенностью можно ответить – нет. Посмотрим, как Христос и христианская религия учат по отношению властей. Христос очень ясно и эффективно ответил на этот вопрос лукавым вопрошателям, подосланным к нему фарисеями. Цитирую. «Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему, «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте Кесарево Кесару, а Божие Богу». Марка 12:15-17. Христиане так и поступают. Святой апостол Павел по отношению этого вопроса учит так, цитирую, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет властей ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающим злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Римлянам 13:1-6. Кто-либо из наших уважаемых слушателей может сказать, Ведь эти самые же власти, о которых Павел так хорошо учил, чтобы их уважать, слушаться и повиноваться им в гражданских вопросах, те же самые власти преследовали христиан, и по приказу этих же властей был распят Христос и обезглавлен Павел, автор этого послания к римлянам. Ведь в этом и есть контроверсия. Да, действительно, контроверсия существует. А именно в том, что ни христиане, ни апостол Павел были преступниками, но преступниками были римские власти, преследующие и убивающие своих наилучших граждан. Иустин, зная о таком состоянии, однако имел смелость открыто исповедовать Христа в своей жизни и готовый затвердить исповедание своей веры мученической смертью. Не называя его великим человеком, но назовем его исключительно добрым и полезным человеком, достойным всякого уважения, который и стоит на почетном списке тех благородных и достойных учеников Христовых, отдавших свою жизнь за великие идеалы и свою веру в Иисуса Христа. О Иустине мученике помнится также, как о почетном и великом христианском апологете. Написанные ним литературные произведения в основном есть апологетическими произведениями. Наибольшее его апологетическое произведение было написано ним и содержало 68 глав. Адресовано оно было к римскому императору Антонию Пиусу около 147 года. Второе апологетическое послание содержало в себе 25 глав и было, очевидно, адресовано к римскому императору Марку Аврелию, стоику, философу и суровому аскету. Оба апологетические произведения были написаны с целью защиты христианской веры против языческой клеветы и преследований. Он просил у императора оказать не милосердие, но справедливость для его единоверцев, которых осуждали на муки, гонения и смерть, лишь потому, что они были христианами. С ними обращались как с самыми наибольшими криминалистами. Следующее апологетическое произведение Иустина называлось «Диалогом» и писалось к еврейскому философу Трифону. В этом произведении было 142 главы. В этом апологетическом произведении он указывал и ввел полемику о неправильных еврейских возражениях и взглядах относительно мессианства Иисуса Христа во свете предсказанных пророчеств Ветхого Завета. В этом произведении он писал, как пишет философ к философу, а также как верующий в Ветхий Завет христианин к верующему еврею сыну Авраамову. Произведение Иустина полны захватывающего интереса и важности аргументов. В них раскрывается перед читателем картина того времени, когда Церковь Христова была маленькой сектой, рассеянной и преследуемой, но смелой, динамической в своей вере, радостной в своих страданиях и даже в смерти, которые они считали для себя привилегией. Их жизнь полна самоотречения и взаимной любви к своим единоверцам и вообще ко всем людям. Ведь такой любви научил их Божественный Учитель Иисус Христос. Иустин защищал христиан извне перед нападками евреев и римлян, а изнутри перед еретическими извращениями учения Христова и апостолов. Он первый дает надежный отчет о христианских публичных богослужениях и совершаемых хлебопреломлениях или евхаристиях. Если два упомянутые императора Пиус и Марк Аврелий соизволили прочитать направленное на их адрес апологетическое Иустиново послание, то они должны были произвести на них сильное впечатление и убедить их в искренности автора, писавшего о невинности христиан. Свидетельство о историчности Иисуса в еврейском Талмуде. Что такое Талмуд? Дают два определения. Первое. Свод правил, основанных на схоластическом толковании Библии и регламентирующих религиозные правовые отношения и быт верующих евреев. Словарь С. И. Ожогова, Москва, 1970 года. Второе. Религиозно-правовой кодекс равенского еврейства, относящимся к первым пяти векам по Рождестве Христовом, разделяется на законодательную часть или галаху и повествовательную или гагаду. Казуистическая, комментарии к Ветхому Завету, учение о нравственности, предписание для совершения религиозных обрядов, вопросы уголовного гражданского права, изречения, поучения, законы, сведения по истории, астрономии, математике, медицине, археологии, гигиены, анекдоты, легенды, сказки. Такое пестрое хаотическое содержание Талмуда, где на каждой странице можно найти самые непримиримые противоречия. Талмуд отличается особой нетерпимостью киноверца. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова, пятое издание 1913 года, страница 2496.